Прибежище. Созерцание прибежища, упражнение ума в четырех неограниченных чувствах и приглашение божеств древа прибежища. После того, как гости собрались для спасения их из океана страданий в пространстве природы, в пространстве впереди и выше себя, визуализируйте древо прибежища трех драгоценностей. Три драгоценности. Обладают пятью уровнями или формами. Внешние три драгоценности. В пространстве перед вами на уровне лба, на расстоянии вытянутой руки, визуализируйте дворец саморожденной природы, квадратный, с четырьмя входами и украшенный арками. В центре дворца стоит огромный широкий трон, поддерживаемый восьмью львами. На нем распускается четырехлепестковый лотос, в центре которого диск Луны. На Луне Великая Матерь Пражня Парамита, над ней Будда Шакьямуни. По краю лунного диска Будда десяти сторон света, по четырем сторонам от Будды Шакьямуни проявление божеств всех тантр. Это драгоценный Будда. В пространстве перед вами находится также и моя сущность на распустившихся цветах лотоса в виде танцующих пяти дакинь с Труманагмо во главе. На правом листе большого лотоса восемь великих бодхисатт и великая община практикующих Махаяну. Слева Шарипутра, Модгальяна и великая община шараваков, одетых в монашеские одежды, держащие посох и чаши. Выше в небесах множество линий традиции в виде гуру различных школ и йогов. Это драгоценная сангха. Задний лист лотоса заполнен томами канонических сутр и тантр и томами записи учения чот, наставлениями по использованию как пути четырех аспектов Мары, наставлениями всех других школ и традиций. Это драгоценная дхарма. Справа от центра расположены все защитники линии отцовских тантр. Слева – все защитники линии материнских тантр. Вместе с океаном даков и дакини, безупречными союзниками практикующих. Все это вместе образует общеизвестными внешними, именуют общеизвестными внешними тремя драгоценностями. Это объединенное прибежище всех трех колесниц. Внутренние три драгоценности. Драгоценный Будда – это непрерывающееся даже на миг состояние созерцания собственного сознания как божественного Хируки или Дакини. Драгоценная Дхарма – это непрерывное произнесение про себя слогов сердечной мантры божественного Хируки или Дакини через осознание ритма дыхания во время входа, задержки и выдоха. Таким образом, совершается практика трех слогов мантры. Вдох – это вхождение токов энергии со словом «Ом». Задержка – это пребывание токов энергии со словом «А». Выдох – это выход энергии со словом «Хум». Непрерывная практика осознавания трех слогов – это драгоценная дхарма. Драгоценная сангха – это все действия, совершаемые с помощью тела как инструмента для помощи живым существам. Тело – это проявление сознания Хируки или Дакини. Сокровенные три драгоценности. Драгоценный Будда – это проявление извечной мудрости через полное самоосвобождение от пяти ядов клеш. Драгоценная Дхарма – это блаженство, превращение клеш в извечную мудрость и раскрытие сокровищницы ваджарных песен, и льющихся из сердца и передающих опыт. Драгоценная Сангха – это совершение непрерывного блага и помощи другим живым существам. Три драгоценности на уровне таковости. Будда – это природа сознания, свободная от всех клеш, непоколебимость, которую не тревожат никакие внешние условия, ясность, не имеющая омраченности. Дхарма – это состояние ясности, из которой вытекает пражня, высшее осознание, различающее все явления реальности и постигающее их уникальность. Сангха – это очищение неведения живых существ с помощью такого знания всех явлений и реальности. Это руководство живыми существами для демонстрации им пробуждения как состояние изначальной мудрости и чистой осознанности. Личные три драгоценности. Если думать о своем коренном учителе как о Будде и относиться к нему таким образом, то это ваш личный драгоценный Будда. Учение, услышанное из его уст, это ваша личная священная дхарма. Товарищи по практике, благоприятная ситуация в соответствии поступков и соответствие поступков дхарме – это ваша личная сангха. Нужно направлять свой ум на любую из этих форм. Вся внешняя свита, окружающая нас, выражает благоговение к внешней форме трех драгоценностей. Они искренне входят под их защиту. Всех этих существ нужно ввести в это состояние. Думайте, что мы все вместе, что вы все вместе входите под их защиту. Рядом с вами, окружая вас, находятся все 8 объектов вашей бодхичитты намерения. Это ваша свита из живых существ трех уровней сансары, напуганных страданиями воспринимаемого мира. Мы все вместе приходим под защиту божественных трех драгоценностей. Снова и снова практикуйте такую установку сознания. Когда ум утвердился в этом состоянии, снова и снова порождайте бодхичитту намерения в такой форме. У меня и у всех живущих нет другой надежды и опоры, кроме вас. Три драгоценности. Помните о нас все время до достижения нами озаренности и освобождения. Что бы с нами ни происходило в этом мире, страдания, наслаждение, возвышение, падение, неблагоприятные условия, препятствия, обусловленность, помехи, помните о нас все время. Порождайте и развивайте это чувство из глубины души, от всего сердца, от мозга костей во всех словесных формах, вместе со свитой из богов и демонов. Пусть все живущие, возглавляемые 8 объектами бодхичитты намерения, всегда придерживаются отныне трех драгоценностей, вплоть до достижения пробуждения. Произносите формулу прибежища. Лама лаке псучево. Прихожу под защиту ламы. Санджи лаке псучево. Прихожу под защиту Будды. Чодача псучево. Прихожу под защиту дхармы. Кеннулача псучево. Прихожу под защиту Санхи. Идамха цуглак чапсюча. Прихожу под защиту Божественного Идама. Кандучо Джонсон Сунмала чапсюча. Прихожу под защиту Дакини, защитников учения, союзников практикующего. Джинджи лапа джатенбо дзадусо. Прошу даровать великое вдохновение. Повторяйте формулу 108 или 21 раз через слог «пэ». Пойте стихи молитв. Вы слышите, как три драгоценности говорят вам: «Благородный сын или дочь, откажись от неблагих оскверняющих действий, не разрывай поток благоговения и веры. Думайте о том, что вы все вместе, плечом к плечу, слышите это. Затем из тела, речи и ума пробужденных льется радужный свет, очищая оскверненность и омраченность наших тел». Речи и ума. Тела уподобляются чудесным светящимся хрустальным сферам, прозрачным и чистым. Затем расслабьте сознание, и пусть внимание оставит все. Три драгоценности, приход к прибежищу собравшихся существ, богов и демонов. Расслабьтесь и пребывайте в невообразимой внутренней тишине. Пусть придет уверенность в состоянии Абсолюта, свободного от спасения и спасающихся. Это называют истинным приходом к прибежищу. Высшая форма прихода к прибежищу – это видение шуньяты. Осознайте это как внутренний анализ термина «приход к прибежищу». 4. Неограниченных чувства. Неограниченное чувство любви, неограниченное чувство сострадания, неограниченное чувство сорадости, неограниченное чувство беспристрастия. Неограниченная любовь. Любовь – это чувство готовности сотни раз поднести свое тело и собственность без всякого чувства сожаления всем созданиям, приносящим вред, как бывшим родителям, для того, чтобы вернуть кармический долг. Все существа, создающие мне препятствия, страдания, клевещущие, все они без остатка подобны моим нынешним родителям. Я желаю очистить их страдания и принести им пользу, и для этого готов пожертвовать всем. Да буду вершить благо до скончания сансары. Пусть же все живущие обладают причиной блаженства, добродетелью. Устанавливай и направляй ум в этом ключе. Это называется ключом неограниченной любви, направленной ко всем живым существам. хотя все живые существа в абсолютном состоянии не имеют реальности, но в относительном состоянии очень хорошо опираться на это чувство для обретения озаренности и помощи живым существам. Живые существа не осознают нереальность всех явлений воспринимаемого мира. Его сноподобность и иллюзорность они, привязываясь к истинности, обманчивых видений, совершают ошибочные действия и в результате получают страдания. Если этим живым существам, подобным нашим матерям, помочь отделиться от невидения и цепляния за эго и указать им изначальную мудрость самопознания, то это поставит их на путь озарения. Это называется чувством неограниченной любви, направленной на дхарму. Живущие в сансаре, объекты любви, созерцающие любовь, практик и само чувство любви не имеют истинной реальности, и сущность каждого из этих трех – шунята. Открытость шунята не прекращается. Любящий ум, свободный от всех крайностей мышления, спонтанно приносит благо всем живым существам. Любящий ум подобен небу за пределами двойственности и является чистым потоком самопознания. Это называют состоянием великой любви. Нужно долго создавать привычку к этому состоянию и слить затем свой ум с этим неограниченным чувством любви. Неограниченное сострадание. Сострадание – это чувство печали от видения живых существ, создающих причины страдания и затем получающих результат. Это чувство печали от их неведения и неискусности в методах подавления страданий, от их неумения создавать условия для самосовершенствования. Это чувство печали от их неспособности опереться на совершенного учителя и похожести их на слепых без поводыря, от отсутствия у них контроля над своим сознанием, от полной их опутанности клешами. Это чувство печали от сансары вообще, как результата деяний всех живых существ Вселенной. И в частности, от трех низших миров, в которых поток страдания непрерывен, как река, без всякой надежды на спасение. Развивать чувство сострадания к таким существам, вкушающим плоды собственных деяний. Эти существа не понимают истинное страдание и истинное об уничтожении страданий. Они привязали свой ум к эго, как к чему-то реально существующему. Они привязаны к непостоянному, как к постоянному, привязаны к страданию, как к счастью, и испытывают привязанность и страсть к богатству и желанным вещам этой жизни, которые подобны сну. Развивайте чувство сострадания к ним. Пусть они освободятся от всех форм страданий и неудовлетворенности. Это сострадание, направленное на всех живых существ. Живые существа, не освободившиеся от страданий, обладают чувством самовлюбленности и всячески угождают самим себе. Осознание непостоянства и неминуемой смерти не мелькает даже на миг в их умах. Даже когда они хотят практиковать учение, это желание смешивается у них с самовлюбленностью. Проявляясь в привязанности к истинности окружающего мира, они не могут идти по пути практики, ибо переполнены эгоизмом и тем самым создают себе снова и снова причину повторных рождений в сансаре. Какая жалость, дети мои, этих существ, цепляющихся за истинность своего мира, нужно привести к освобождению через чистое понимание иллюзорности всех явлений, обучая практике прозрения пустоты, праджня. Осознав все нюансы уникальности дхарм, составляющих реальность, необходимо отсекать путы, освобождаясь от причины страданий и двигаясь к состоянию пробуждения. Это состояние, направленное на дхарму, объект сострадания, живые существа, субъект, практикующий это чувство и само сострадание, не имеют реальной природы и пусты. В открытости шуниты непрерывно проявляется чувство недвойственного сострадания, подобное пространству, свободное от крайностей. Это называют невообразимым, не направленным на конкретное сострадание. И это называют также сущностью сострадательной пустоты. Все это является проявлениями неограниченного сострадания. Неограниченная сорадость, сопереживание. И если в потоке сознания не родились такие чувства неограниченной любви и сострадания, то это условие, на котором основывается наше непонимание того, что все живые существа являются нашими матерями. Не осознавая этот факт, мы привязаны к ним, как к врагам и близким, а они полностью захвачены силой кармы, порожденной их ошибочными взглядами и действиями. Неограниченная сорадость — это желание принять на себя груз их страданий, радость от разделения с ними своего блаженства и свободы и желание привести их к состоянию блаженства. Бесконечная работа по освобождению их от всех оков — это работа по доведению их до созревания и неограниченная сорадость, когда цель достигается практикующими. Это желание полностью посвятить себя этому делу, подношение всего личного для этой цели, не жалея ни себя, ни тела, ни жизни, не думая о достижении покоя и блаженства в одиночестве, необходимо вершить благо для всех живущих. Пусть они будут вечно пребывать в блаженстве. Развивайте такое чувство сорадости. Какие бы болезни и страдания не встречались на этом пути, пусть в вашем уме не будет страха. Это страдание всех живых существ. Созревают в вас, и это страдание есть великая сорадость, сопереживание. Когда живое существо освобождается от страданий и пребывает в блаженстве, разве это не великая сорадость? Это особое состояние сознания. Очень важно не иметь ограничений в этом чувстве и цепляние за истинность. Необходимо осознать все как сновидение и мираж. Это называют неограниченным чувством сорадости. Через эти три неограниченных чувства любви, сострадания и сорадости необходимо приносить благо живым существам своим любящим умом. Это состояние сознания, питающее великую привязанность к живым существам, но не имеющее конкретной ограниченности, является сущностью великого намерения Махаяны. Это чувство любви и сущность того, кто испытывает неограниченную любовь, пусты. В этой пустоте нет различия между непривязанностью и привязанностью к чему-то. Что бы ни являлось уму, его сущность неизменна и пребывает сама в себе, спонтанно проявляя великую заботу о живых существах. Но сущность его пребывает в покое и объединяется со всем встречающимся, как с матерью Дхарматой. Это именуется состоянием неограниченной беспристрастности. Желание и способность в одиночестве нести великий груз освобождения живущих от страданий сансарического существования именуют сверхнамерением бодхисаттвы. У обычных людей и у других существ ум резко разделяет близких и далеких, своих и чужих, но сверхнамерение бодхисаттвы не видит отдельной реальности ни объектов, ни субъектов, ни самого акта восприятия. Оно видит их пустоту и взаимозависимое происхождение, не имея обусловленности ничем. Это полностью проявленное состояние великого освобождения духа. Привязанность и отвращение спонтанно освобождаются в этом состоянии сознания, и все имеет единый вкус в необъятной безграничности Дхарматы. Поэтому это называется великой беспристрастностью, свободной от привязанности и отвращения. Осознайте смысл сказанного и практикуйте его, дети мои. Это называют также неограниченной беспристрастностью. Совершенствуйте сознание через эти четыре великих чувства. Очищайте свою омраченность и помогайте другим. Приглашение собрания божеств «Древоприбежище». Для этого созерцайте над вашей головой распустившийся цветок лотоса с лунным диском на нем. Поверх него мою сущность в виде самхогакайи со всеми знаками белого цвета, держащую дамару, дордже, дилбу в позе танца. На ее макушке белый ом, на горле белый а, в сердце синий хум. Из этого хум льется свет и достигает Великой Матери, стучится в ее сердце и заставляет ее послать свет во все стороны. Свет достигает ее божественной свиты, стучится в их сердца, и они посылают свет обратно в Великую Матерь. Он собирается в ней и заставляет мгновенно проявиться изначальную мудрость Великой Матери и Будд десяти сторон света. Пойте мантру «Ом Сарвататагата, Сабаривара, Ваджрасамая, Чаджа. Выполняя соответствующую мудру. Затем, совершая мудры, читайте мантру. Ом. Сарвататагата, Сапаривара, Аргам, Падьям, Пушпе, Дюбе, Алоке, Ганде, Невиде, Шабда, Ахум Суаха. Это мантра подношения. Затем мантру и мудру. Цахумбам. Это мантра слияния воображаемого образа изначальной мудрости. Затем из сердца Великой Матери льется свет, пробуждает божественные свиты. Из них льется свет. Собирает всю силу всех будто бодхисаттв и входит в сердце Великой Матери. Затем три луча белого, красного и синего цвета льются на вас, на всех живых существ и на 8 объектов бодхичитта намерения. Свет очищает физическую оскверненность и умственную омраченность, накопленные с безначальных времен ваши кармические тенденции. Все это льется из нас в виде грязи вниз, где и пожирается ужасающими существами воплощениями наших кармических долгов из мира Ямараджи. Они довольны, получив то, что желали. Теперь все наши тела подобны чудесным, светящимся хрустальным сферам, чистым и прозрачным.